священной реликвии. Все согласны с тем, что существующих в мире священных реликвий слишком много для того, чтобы все они были подлинными. Так, три экземпляра мощей, претендующих на принадлежность Марии Магдалине, покоятся в трех разных французских церквах. Шипы от подлинного тернового венца вместе с хитоном и одеждами Христа разбросаны по церквам всей Европы. Марк Твен саркастически говорил, что кусков истинного креста хватило бы на постройку военного корабля, что было бы с его стороны несправедливо, так как типичный крест, использовавшийся римлянами для казни, имел по оценкам объем 187 миллионов кубических миллиметров, в то время как общий объем всех признанных подлинными кусков креста, существовавших в конце прошлого столетия, был менее 4 миллионов кубических миллиметров. Всего около 32 гвоздей хранятся и почитаются в различных местах, при том, что для распятия использовались только 3 или 4. Для циника это означает, что все они, вероятно, просто никчемные предметы. Тем не менее, не впадая в другую крайность, неоправданное легковерие к реликвиям вообще можно отнестись с гораздо большим пониманием. В буддизме, например, поклонение реликвиям широко практикуется и имеет глубокие корни. В соответствии с преданием, после смерти Будды в 483 году до новой эры его кремированные останки были поровну поделены между 8 индийскими племенами. Магометане, несмотря на то, что это официально не одобряется, почитают реликвии, связанные с пророком или ранними святыми, почти точно так же, как христиане католической веры. Поклонение останкам мертвых, наверное, старо, как сама религия. Неандертальцы, а возможно даже до них человек прямоходящий, движимый сочувствием, практиковали ритуальный каннибализм, совершая таким образом магический обряд, с помощью которого душа, силы и достоинство умершего могли продолжить свое полезное существование. Это поверье эволюционировало в представлении о том, что всякий, кто носит или хранит реликвию, а также дотрагивается до нее или молится ей, получит от нее силу. Голгофа. Вера в это время была настолько глубока, что велика вероятность того, что предметы, связанные с распятием Христа, хранились и служили объектами поклонения непосредственно в районе казни. В 70-м году римляне под предводительством Тита смели Иерусалим с лица земли. Но через 100 лет, по свидетельству историка Евсевия Кесарийского, описавшего паломников того времени, приходивших поклониться Богу на Оливовую гору, христианство здесь снова процветало. В 326 году Константин, первый римский император, признавший христианскую церковь, приказал отыскать место распятия и погребения Иисуса, Голгофу. «Я ничего не желаю так страстно, — писал он, — как украсить это святое место». После этого епископом Макариосом Иерусалимским было выбрано место, где в результате раскопок был обнаружен ряд выдолбленных в скале гробниц, что неудивительно, так как это место было кладбищем, одна из которых была определена как могила Христа. Рассказы об обнаружении креста и гвоздей противоречат один другому. По версии Константина, они были найдены в водоеме в 85 метрах к востоку от могилы. В наши дни католическая церковь предпочитает версию матери Константина, императрицы святой Елены, страстной собирательницы реликвий, которая узнала тайну их местонахождения от благочестивого еврея Сиракузы и установила их подлинность путем использования креста для совершения чуда, исцелившего находившуюся неподалеку безнадежно больную вдову по имени Либания. Во всяком случае, на месте гробницы, которая сейчас называется Голгофа, была построена церковь, и, как указывает Евсевий в житии императора Константина, как только под ней обнаружена гробница, немедленно началось распределение реликвий. Были ли эти реликвии подлинными или нет, и сколько из них смогли пережить 2000-летия естественного разрушительного воздействия времени, остается вопросом веры и грамотных научных исследований. Весьма вероятно, что реликвии в Иерусалиме существовали, однако то, что после 300 лет хранения они были добровольно переданы императрице святой Елене, и что епископ Макариос сделал нечто большее, чем выбрал похожее место погребения, представляется более сомнительным. Католическая энциклопедия определяет реликвию как тело или все то, что осталось от святого лица после его смерти, а также предметы, имевшие соприкосновение с телом святого во время его жизни. Несомненными реликвиями являются кожа и кости, одежда, орудия казни, предметы, связанные с заточением или истязанием мученика. В случае Христа предполагаемыми реликвиями считаются крест. После того, как святая Елена покинула Иерусалим с перекладиной креста и с другими разнообразными реликвиями, стойка креста, несмотря на сопротивление многих христиан, была разделена на несколько кусков, основная часть которых была распределена между Иерусалимом, Римом и Константинополем. Сегодня большинство главных католических церквей претендует на обладание фрагментом истинного креста. Что же касается надписи на кресте, доски с обвинениями против Христа, то, согласно свидетельствам, она тоже была разделена. И святая Елена забрала часть, написанную по-гречески и по-латыни, в настоящее время утраченную. Подлинность части, написанной на древнееврейском языке и хранящейся в Иерусалиме, была подтверждена в 1839 году на основании того, что она слишком характерна, чтобы быть поддельной. Гвозди. Считается, что из трех или четырех гвоздей, применявшихся при распятии, Константин использовал три для отражения врагов Рима. Четвертый гвоздь вместе со священными одеждами был завещан святой Еленой городу Треву на юге Франции. В настоящее время примерно 32 места претендуют на обладание гвоздями. По переписи 1935 года в Венеции их было три, в Риме два, а в соборе Парижской Богоматери находился один гвоздь. Возможным объяснением этому является появление копий подделок настоящих гвоздей. Терновый венец. Если Туринская плащаница является подлинной, то терновый венец походил вовсе не на обруч, каким он изображается практически во всей христианской иконографии, а на связку колючек в форме шапки. Истинный венец в настоящее время хранится в соборе Парижской Богоматери вместе с куском дерева от креста. Он принадлежит к той группе реликвий, которые были взяты на Голгофе сразу же после распятия. Его ревностно охраняли ранние христиане, а в IV и V веках он был открыт для поклонения в Сионской базилике, где и оставался до 1063 года, когда вместе со священным копьем был взят в Константинополь. Посетитель Священной Римской империи Балдуин II пытался погасить свою задолженность Венеции, предлагая ей венец, но святой Людовик Французский, Людовик IX, вмешался и лично отвез венец в Париж, где он и остается по сей день.